Глава 8. Саша. Когда я увидела темную широкоплечую фигуру Крестовского возле входа в галерею, мое сердце едва не остановилось. Первая мысль, родившаяся в голове — бежать. Далеко и без оглядки. Но после короткого диалога между мной и Стасом я постепенно стала приходить в себя. Что сказать? Держалась молодцом. Сумела вовремя спрятать эмоции глубоко внутрь и закрыть их на замок до тех пор, пока не избавилась от общества мужчины. Крестовский попросил подробно рассказать ему о Лее, и это была самая приятная часть нашей беседы. Стас задавал бесчисленное множество вопросов, касаемых дочери, а я с радостью отвечала на них. Было приятно поделиться успехами своего ребенка с тем, кто в этом действительно заинтересован. Мужчина жадно впитывал каждое мое слово, не упуская ни единой детали. Мой рассказ будто подарил ему возможность прожить эти 2 года заново совместно с дочерью. В какой-то момент мне даже показалось, что Крестовский испытывал едва ли знакомое ему чувство — вину. Правда, уже через несколько секунд это ощущение растворилось в воздухе, но мое внутреннее «я» ликовало. Ведь Стас из той категории мужчин, которым многие человеческие чувства чужды. Тем более такие, которые могут больно ударить по мужскому самолюбию, которого, к слову сказать, у Крестовского хоть отбавляй. «Я хочу познакомиться с ней», — заявляет мужчина после того, как расплачивается по счету. На мою слабую попытку заплатить за себя я получаю однозначный отказ и взгляд, полный недоумения. «Хорошо, но как ты себе это представляешь?» — задаю прямой вопрос. Вопрос вполне закономерный, но даже я не знаю ответа на него. Так много неизвестных в этом уравнении, что, на мой взгляд, со знакомством торопиться не стоит. «А в чем проблема, Саш? Зайду в гости и познакомлюсь». Тень удивления мелькает на лице Стаса. «Ты не понимаешь, так нельзя!» Резко отвечаю я. «Она уже спрашивала у тебя про папу?» На последнем слове в голосе Крестовского слышится едва ощутимая вибрация. «Спрашивала?» На выдохе говорю я. «И что ты ей сказала? Где папа?» Взгляд мужчины темнеет. «Стас, с ребенком так нельзя!» Игнорирую его вопрос. Дети многое принимают за чистую монету. Нужно продумать и корректно рассказать ей правду. Но не она одна должна узнать о ней. Чуть задрав подбородок, смотрю в синие глаза Крестовского, в которых отражается некое замешательство. Черт возьми, о Кире-то он не подумал. Ведь с этой удивительной женщиной тоже придется объясняться, и чем дольше он будет тянуть, тем сильнее усугубится щепетильная ситуация. Мы выходим из ресторана, автомобиль уже ждет. Предпочитаю не сопротивляться, поскольку полчаса езды погоды не сделают, а самостоятельно я буду добираться неизвестно сколько. Как только машина выезжает с парковки, Стас поворачивает голову ко мне и некоторое время, не мигая, вновь фокусируется на моих глазах. «Что ты сказала Лее обо мне?» Задает следующий вопрос, а я по своему обыкновению подмечаю некоторые аспекты характера мужчины. Крестовский слышит только то, что хочет слышать. «Где ее отец?» «Лея еще очень маленькая, Стас. Не обольщайся, не думай, что она так сильно страдает без отца. Когда у нее возник вопрос про папу, я сказала, что он у нее тоже есть, просто очень много работает. Честно признаюсь я. И что однажды наступит момент, когда она познакомится с тобой». Маска непроницаемости падает, и лицо Стаса преображается. Мужчина рад и не скрывает этого. Неужели он думал, что я способна сказать маленькому ребенку нечто иное? Этот момент настал. Уголки губ Крестовского едва заметно приподнимаются. «Стас, я не против твоего общения с ребенком. Но ее надо подготовить. Она очень впечатлительная девочка. А если так случится, что через какое-то время ты пропадешь, то для Леи это будет удар?» Спокойно рассуждаю я, в то время как каждое мое слово режет Стаса без ножа. «Я не собираюсь пропадать, Саша!» Гневно бросает он. «С Кирой объяснюсь сам». «Спасибо, что подвез». Холодно отрезаю я, открывая дверь автомобиля. «Когда я могу приехать?» На прощание интересуется Стас. «Я не знаю, Стас». На выдохе произношу я. «Дай мне время». Мужчина выходит из машины следом за мной, желая проводить до подъезда. Излишняя настойчивость Крестовского сегодняшним вечером начинает порядком надоедать, и я оборачиваюсь, чтобы сообщить ему об этом, как вдруг в нескольких метрах от меня раздается такое родное «Мама!». Дочь вырывает свои крохотные пальчики из бабушкиной руки и со всех ног бежит ко мне, подпрыгивая от радостного нетерпения. В движениях Леи ощущается необычайная легкость, которая может быть свойственна только беззаботному и счастливому ребенку. Сердце сжимается от любви и трепета, когда я подхватываю дочь на руки и крепко прижимаю ее к себе. С утра, которое она провела со мной в галерее, прошло совсем немного времени, а я так соскучилась по моей девочке. Чувствую на себе пристальный взгляд синих глаз, который сканирует теперь уже не только меня. Стас находится буквально в метре от нас, и благодаря небольшому расстоянию между нами может в деталях рассмотреть нас с Леей. Он не моргает, не говорит и, кажется, несколько секунд даже не дышит. Здесь и сейчас Крестовский сосредоточен исключительно на дочери. Неожиданно Лея, словно почувствовав на себе чей-то взгляд, поворачивается в сторону Стаса. Она хмурит брови, а в глазах девочки читается легкое замешательство, которое в один момент сменяется обворожительной улыбкой. Ее неподдельная искренность и детская непосредственность вызывают у Крестовского невообразимый спектр эмоций на лице. Стас, сам того и не замечая, широко улыбается, обнажая белоснежные ровные зубы. «Передо мной Станислав Крестовский с обнаженной душой. Редкое зрелище. Без маски, без тайн, а такой, какой есть». Немая сцена разворачивает свое действие, проникая в самое сердце, когда Лея неожиданно тянет ручки к лицу мужчины и, коснувшись ухоженной бороды, начинает заливисто смеяться. Стас присоединяется к дочери, подхватывая ее хорошее настроение, и переводит внимание на меня. По телу разливается обволакивающее тепло, когда мы сталкиваемся взглядами. Все выглядит настолько естественно, будто эта встреча имеет закономерный, а не случайный характер. Крестовский до странности счастлив, а мне еще ни разу не приходилось видеть его в таком состоянии. Оказывается, Стас умеет испытывать настоящие эмоции, подвластные простым людям. «Ты кто?» — в лоб спрашивает дочь. «Меня зовут Стас». Он произносит это так тихо, словно своим голосом боится испугать Лею. «А тебя?» «Лея». «У тебя очень красивое имя, Лея», — говорит Крестовский. «Да, мама и папа придумали его, когда я была маленькой». Дочь демонстрирует небольшое расстояние между указательным и большим пальцем, внимательно наблюдая за реакцией Стаса. «Правда, мама?» «Да, малышка», — смущенно отвечаю я. «Ты очень красивая, Лея», — с придыханием произносит Стас. «Как мама». «Надо отдать ему должное. Для человека, который никогда толком не общался с детьми, Крестовский держится отлично». «Да, я как мама», — заявляет дочь, чем вызывает улыбку теперь уже у меня. Последнее слово мужчины вызывает во мне легкую дрожь. А я задаюсь вопросом, почему любой комплимент со стороны Стаса в мой адрес выбивает меня из привычного равновесия? «Добрый вечер!» — деловито отзывается мама. «Здравствуйте!» Крестовский отрывает полный трепета взгляд от Леи и обращает внимание на маму. «Привет, мам!» — смущенно произношу я. «Мы скоро подойдем, иди домой!» «Девочку пора купать. Уже поздно?» — говорит она, с подозрением глядя то на меня, то на Стаса. «Мы не задержимся, мам». К счастью, она не возражает, лишь коротко кивает и заходит в подъезд, оставляя нас втроем. Я, Стас и Лея. Наверное, стоя так, мы очень похожи на семью. Настоящую. Когда-то я мечтала проводить дни в такой компании, пока мои фантазии не разбились о камни реальности. Реальности, в которой Крестовского я волновала не больше, чем одна из вереницы безликих женщин, всего лишь на одну ночь согревших его постель. За все время он ведь ни разу не позвонил. «Я бы хотел пригласить вас завтра на прогулку», — говорит Стас после непродолжительного молчания. «Тебя и Лею». «Завтра мы заняты», — отвечаю спокойно, прижимая к себе дочь, которая, сидя у меня на руках, продолжает осоловевшими глазами с любопытством смотреть на Крестовского. Я не лгу и не набиваю себе цену. Первый выходной день после закрытия выставки я планировала посвятить исключительно дочери. Мы хотели поехать за город в небольшой спа-отель, погулять по лесу, а потом вдоволь поплескаться в бассейне. Моя малышка ходит на плавание с 3 месяцев и просто обожает воду. «Послезавтра?» — спрашивает он напряженно. Я вздыхаю. Очевидно, что Стасу не просто даются компромиссы. «Послушай», — начинаю осторожно, — «давай не будем спешить. Я бы не хотела видеться с тобой за спиной Киры. Если ты всерьез намерен войти в жизнь Леи, ты сначала должен рассказать о ней своей невесте». «Я это сделаю», — говорит Крестовский чуть надменно, словно мои слова его задевают. Прятаться я не планировал. Я киваю. Сглатываю горький ком в горле. Теснее прижимаю к себе дочь. «Что ты...» Смущенно замолкаю. «Что ты ей скажешь?» «Правду, Саша?» Он иронично усмехается. «Что у нас был короткий роман, в результате которого родилась Лея. Но из-за внешних обстоятельств о дочери я узнал лишь сегодня. Киру эта новость вряд ли обрадует. Какое это имеет значение?» В голосе мужчины проявляется жесткость. «Лея теперь часть моей жизни». «Ты торопишься, Стас». Я качаю головой. «И кто станет меня винить?» Мужчина прожигает меня взглядом, в котором я впервые за вечер вижу обиду и раздражение. «Я просто хочу наверстать 2 с лишним года, которых был лишен. Это не гонка. И не снисхождение с твоей стороны, Саша», — отрезает он. «От Леи я не отступлюсь. И чем быстрее ты, Кира и все остальные смиритесь с этой мыслью, тем для вас будет лучше». «А ты не подумал, что лучше для Леи?» «Вряд ли расти без отца», — заявляет он безапелляционно. «Послезавтра в 11 я заеду за вами. Пообедаем вместе». Выдав мне эту тираду, Крестовский переводит взгляд на сонную дочь, мягко улыбается ей и отводит от лица прядь светлых волос, упавших малышке на лоб. «Спокойной ночи, Лея», — говорит с нескрываемой теплотой в охрипшем голосе, а потом, не удостоив меня прощальным взглядом, разворачивается и идет к машине.